А во время таких сцен у всех зрителей встает, да? 30, там 40. В раз, оп, и встали. Тебе это не кажется странным? Тебя послушаешь, и не кажется. Второй фильм был пристойнее, но его приличные части оказались еще скучнее, чем в первом. Персонажи обильно ублажали друг друга языками, поэтому всякий раз во время филлацио, кунилингуса и позы 69 по кинотеатру разносились похлюпывание и посасывание. Слушая эти звуки, я ощутил загадочное волнение от того, что вообще живу на этой необыкновенной планете. «Кто придумывает такие звуки?» — спросил я Мидори. «А мне нравится», — ответила она. Там были даже специальные звуки, когда пенис входил в вагину и начинал там двигаться. Признаться, я даже не догадывался об их существовании. Мужчина пыхтел, женщина тяжело дышала и произносила банальности. «Хорошо», «сильнее», поскрипывала кровать. И такие сцены одна за другой. Мидори сначала смотрела с интересом, но затем и ей надоело. «Пойдем отсюда», — предложила она. Мы вышли на улицу и вдохнули полной грудью. Впервые воздух Сидзюки показался мне таким свежим. «Вот, развлеклись», — сказала Мидори. «Как-нибудь сходим еще?» «Сколько ни ходи, ничего нового не покажут». «Ну, а что поделаешь? У нас ведь тоже разнообразия маловато». По сути, так оно и есть. Затем мы зашли в какой-то бар и выпили еще. Я виски, Мидори, 3 или 4 каких-то диких коктейля. Когда вышли на улицу, Мидори заявила, что хочет залезть на дерево. «Да здесь и деревьев-то нет. К тому же, куда тебе лезть в таком состоянии?» — сказал я. «Вечно ты людей обламываешь. Хочу быть пьяной и пьянею. Разве нельзя? Или думаешь, что, выпив, я не смогу залезть на дерево? Ха, вот залезу на высокое-превысокое дерево и, как цикада, помочусь с верхушки всем на головы. Слушай, может, ты в туалет хочешь?» «Ага». Я привел Мидори в туалет на Синдзюку, заплатил какие-то деньги, отправил ее внутрь, а сам купил в киоске вечерний выпуск газеты. Решил подождать ее с пользой. Но она не выходила. Прошло 15 минут. Я забеспокоился и собрался уже пойти посмотреть, не случилось ли чего, когда она появилась, слегка побледневшая. «Прости, пока сидела, задремала», — сказала Мидори. «Тебе как?» — надевая на нее пальто, спросил я. «Неважно». «Я провожу тебя домой», — сказал я. «Вернешься, посидишь в ванне спать, ты устала». «Не пойду я домой! Все равно там сейчас никого! Не хочу я одна спать в таком месте!» «Вот тена», — сказал я. «И что будем делать?» «Пойдем, найдем какой-нибудь лав-отель и уснем вместе в обнимку до самого утра. Крепко-крепко. Утром где-нибудь позавтракаем и вместе пойдем в школу». «И ради этого ты меня с собой позвала?» «Разумеется». «Чем меня позвала бы своего парня? Как ни крути, было б лучше. На то и любовники». «Но я хочу быть с тобой». «Я не могу», — категорически сказал я. «Во-первых, я должен до 12 вернуться в общежитие. Не вернусь — получится самоволка. Один раз такое уже было, и пришлось тяжко. Во-вторых, если я лягу в постель с девчонкой, мне, естественно, захочется. А терпеть я не собираюсь. Глядишь, и не удержусь». «Свяжешь меня, изнасилуешь сзади? Послушай, это не шутки. Просто мне грустно. Очень грустно. И перед тобой неудобно. Я лишь требую от тебя и ничего не даю взамен. Говорю, что в голову сбредет. Вызываю, таскаю за собой. Но ты единственный, с кем я могу себе такое позволить. За все мои 20 лет жизни Никому ни разу не было до меня дела».